Не думаю. По завещанию он имеет постоянную работу, $50 в месяц, стол и квартиру. Он старый человек? Конечно, я бы сказал, старый чудак. Но любит животных, — заметил Мейсон. Очень привязан к своей кошке. Хотите вы сказать так? Именно это я и хотел сказать, — кивнул Мейсон. Дейл Эстрид, больше знакомая с привычками Мейсона, чем Джексон, вступила в разговор с легкой фамильярностью человека, который давно работает в конторе и не слишком соблюдает формальности. — Ты только что закончил дело об убийстве, шеф. Почему бы не оставить контору на ассистентов, пока ты съездишь на восток? Ты бы отдохнул? Мейсон сверкнул на нее глазами. — А кто же, черт возьми, позаботится о кошке мистера Эштона? — Мистер Джексон. — Он не хочет говорить с Джексоном. Тогда пусть ищет другого адвоката. Адвоката в городе полным-полно. Не станешь ты тратить время на кошку. — Старик, — задумчиво сказал Мейсон. — Чудак. Вероятно, одинокий. Его благодетель умер. Кошка — единственное живое существо, к которому он привязан. Большинство юристов только посмеются над ним. Нет, Делла, это одно из тех дел, которые, кажется, пустяком адвокату, но много значит для клиента. Адвокат должен быть на стороне обездоленного. Понимаешь, что произойдет, — Делла Стрит кивнула Джексону. — Попросите мистера Эштона войти. Джексон слегка улыбнулся, собрал бумаги и вышел. Как только дверь, щелкнув, затворилась, пальцы Деллы Стрит сомкнулись вокруг левого запястья Мейсона. Ты берешь это дело, шеф, только потому, что, знаешь, он не сможет заплатить хорошему адвокату. — Ну, можно же допустить, — нахмурился Мейсон, — чтобы иной раз появился хромой старик, ворчливый, с персидской кошкой и без денег. В длинном коридоре застучал костыль, перемежаясь со звуками шагов. Джексон открыл дверь с видом человека, который, посоветовав избежать неразумного шага, отказывается отвечать за последствия. Вошел пожилой мужчина, весь в морщинах, с тонкими губами, кустистыми седыми бровями, лысый и неулыбчивый. — В третий раз к вам прихожу, — сказал он раздраженно. Мейсон указал на стул. — Садитесь, мистер Эштон. Извините, я расследовал дело об убийстве. — Как зовут вашу кошку? — Клинкер. — Он кот, — сказал Эштон и уселся в большое черное кожаное кресло, держа перед собой костыль двумя руками. — Почему Клинкер? — спросил Мейсон. — Юмор такой. Глаза и губы старика и не думали улыбаться. — Юмор? — переспросил Мейсон. — Да. Я раньше в кочегарке работал. Клинкер там постоянно гремел и звенел. Я так его назвал, потому что он вечно грохотал и все опрокидывал. «Любите его?» — спросил Мейсон. «Он единственный мой друг во всем мире!» — хрипло, — сказал Эштон. Мейсон поднял брови. «Я ведь привратник. По-настоящему я не работаю, дом много лет заперт. Хозяин жил в Кармен-Сити. Мое дело — бродить кругом, убирать двор да подметать ступеньки. Раза 3-4 в год хозяин устраивал уборку. Все остальное время комнаты заперты и ставни закрыты. — Там никто не жил? — Никто. — Зачем же он арендовал дом? — Так уж было надо. — И хозяин оставил завещание? — Да, по завещанию за мной остается место, пока я могу работать. А если не смогу, обо мне должны позаботиться. Наследники, двое внуков, трое. Но в завещании упомянуты двое. — Расскажите о ваших неприятностях, — предложил Мейсон. Хозяин сгорел во время пожара в загородном доме. Я об этом не знал, пока мне утром не позвонили по телефону. Владелец дома теперь Сэм Лекстер. Он красивый мальчик, но он не любит животных, а я не люблю тех, кто не умеет обращаться с ними. — Кто был в доме во время пожара? — спросил Мейсон. Уинифред, то есть Уинифред Лекстер, внучка, потом Сэм Лекстер и Фрэнк Оуфли, внуки, миссис Пиксли была экономка, еще сиделка Эдит Дево. — Еще кто? — спросил Мейсон. — Джим Брэндон, шофер. Ушлый парень, знает, с какой стороны хлеб маслом намазан. Поглядели бы вы, как он сам Олекстра обхаживает».